уверил его Феликс, чувствуя, как пот выступает на его лбу. Альскони посмотрел на него. «Ты считаешь, что мне не стоит с ней говорить? Я не уверен, должен ли я вмешиваться. Мужчина должен иметь власть над своей любовницей. Я беру это на себя», — сухо повторил Феликс. «Это необходимо. Необходимо. Пользуйся женщинами, Феликс. Пользуйся. Они созданы для того, чтобы доставлять удовольствие мужчинам. Но не позволяем тобой помыкать. Это непростительно. Но сам я вынужден был уже давно отказаться от женщин. У них есть опасная склонность разрушать нашу волю, сбивать нас с пути и приносить неприятности». Феликс промолчал. «Миклем сказал, почему он оказался в саду?» Карлос его слегка помял. Он все еще был без сознания. «Я надеюсь, он не был слишком грубым. Миклем ценится на вес золота. Я попросил Энгельмана осмотреть его». «Ничего страшного. Итак, он задавал вопросы по Доне о квартале Черепахи?» — продолжал Альскони. «Да. Он также говорил по Доне о Ваге и Дженда». «Ах, вот как, вот как. И что же к этому привело?» Крентер сказал, что Миклем был большим другом Гвидо Форенци. «Ага, вот оно что. Ты должен был сказать мне об этом раньше. Это объясняет, почему Миклем занялся розыском. Он прямо сует всюду свой нос. У него слишком много денег, слишком мало дел. Я думаю, раз мы его захватили, то извлечем из создавшегося положения выгоду. Так, я повидаюсь завтра с ним в 11:00 утра. До тех пор ты должен выяснить, где он живет, кто его компаньон. Полиция, конечно, нанесет нам визит, но это мое дело». Он погрузил пальцы в мягкую шерстку кота и продолжал. «Крентер, кажется, оказался просто находкой, а? Мне нравится, как он провел дело с Ференцем. Это безжалостный человек. Как раз такой, каким мне нравится». Взгляд его черных глаз остановился на Феликсе. «Ты тоже должен быть безжалостным, Феликс. До сих пор ты вел здесь легкое, обеспеченное существование. Это не должно тебя разнеживать. Тебе ведь знакомы трудности, у тебя репутация крепкого парня. Не стоит позволять 2 годам, проведенным здесь, стереть эту репутацию». «Если вы недовольны моей работой, — сказал Феликс, которому гнев придал уверенности, — то скажите мне об этом». Альскони улыбнулся ему. «О, это не в моих правилах, Феликс. В свое время ты обо всем узнаешь. Я требую, чтобы люди, которых я нанимаю, отдавали мне все лучшее, что в них есть. Если они этого не делают, то я от них отделываюсь». Он сделал жест рукой, давая понять Феликсу, что тот может идти. «Завтра в 11:00 приведешь Миклема ко мне». Феликс вышел из комнаты. «Теперь